Руперт пригласил моих охранников к себе в кабинет погреться и выпить кофе. Я представил их ему. Мой друг в сером костюме, Чарли Кентерфилд. Вот этот высокий и широкоплечий мужчина в форме, Берт Хагернек. Наш пострадавший Оуэн Айдрис. Руперт пожал им всем руки. Они ему улыбнулись. Он тотчас же почуял, что в их улыбках имеется некий подтекст, и обернулся ко мне. «А от какой они фирмы?» «Чарли — банкир. Берт работает клерком в букмекерской конторе. Оуэн помогает мне в мастерской». Чарли хихикнул и произнес самым безупречным итанским выговором. «Мы еще неплохо организуем контрольные пункты, так что если вам понадобится...» Руперт только головой покачал. Достал из буфета бренди и рюмки. «Интересно, если я вас кое о чем спрошу, вы мне ответите?» «Если сумеем», — сказал я. «Та убитая лошадь в деннике, это все-таки Энерджайз?» «Нет, как я и говорил, это лошадь, которую я купил в Штатах. Ее звали Черный Огонь». «Но лысинка на плече. Джоди был так уверен». «Эту лысинку выбрил я сам. А в остальном эти лошади были удивительно похожи, особенно ночью, потому что обе они черные. Но есть верный способ отличить черного огня. У него на губе вытатуирован американский номер». «А зачем вы привезли его сюда?» «Я не хотел рисковать настоящим Энерджайзом. Сперва я не знал, как заманить Джоди в ловушку, чтобы это было наверняка. А потом я увидел в Америке черного огня. Остальное было просто». «Но мне показалось», — задумчиво произнес Руперт, «будто вы не рассчитывали, что Джоди убьет лошадь». «Не рассчитывал. Я не знал про Макрахайниша. В смысле, я не знал, что он ветеринар и что он может заставить Джоди поступить по-своему. Я думал, что Джоди просто попытается украсть лошадь, и хотел поймать его с поличным, застать на месте преступления так, чтобы он не смог отговориться. Я хотел доказать, что Джоди вовсе не невинный страдалец, каким его считают. Не столько полиции, сколько миру скачек». Руперт обдумал все это. «А почему вы решили, что он не станет его убивать?» «Ну, это приходило мне в голову, но я все взвесил и решил, что это маловероятно. Энерджайз слишком хороший конь. Я подумал, что Джоди захочет его где-нибудь припрятать, чтобы позднее извлечь из него выгоду, даже если придется продать его по дешевке. Энерджайз — это деньги, а Джоди деньгами не разбрасывается». «Но Макрахайниш хотел его убить», — сказал Руперт. Я вздохнул. «Видимо, он решил, что так будет безопаснее». Руперт улыбнулся. «Ну и задали же вы им задачу. Они не могли рассчитывать на то, что вы успокоитесь, вернув себе лошадь. Это было бы рискованно. Они не могли быть уверены, что вы не сумеете каким-то образом доказать, что лошадь у вас украли. Но если бы лошади у вас не было, вам было бы почти невозможно что-то доказать». «Верно», — согласился Чарли. «Стивен рассуждал точно так же». «И еще», — продолжал я, — «Джоди просто не мог перенести мысли, что я возьму над ним верх. Он попытался бы украсть Энерджайза не только ради безопасности и выгоды, но и из мести». «Знаешь что?» — вмешался Чарли. «Я подозреваю, что он поставил все, что у него было на счету, на падалика в Стратфорде, думая, что это будет Энерджайз. И когда падалик пришел шестым, Джоди потерял уйму денег. По-моему, это само по себе может служить неплохим мотивом для мести». «Ага», — радостно согласился Берт. «А представляете, сколько деньжищ ухнул коту под хвост этот гребаный Дженсер Мейс? Просто со смеху помереть можно. Они-то все думали, что ставят на подмену, а мы взяли и подсунули им настоящего падалика». «Падалик сделал все, что мог», — заметил я. «И все заботами Руперта. Руперт обвел нас взглядом и покачал головой. «Мошенники и проныры!» Мы не стали спорить и выпили еще бренди. «А откуда взялась эта американская лошадь?» — спросил Руперт. «Из Майами». «Да нет, сегодня утром». «Из маленькой тихой деревенской конюшни», — сказал я. «Мы привезли его на контрольный пункт». «Блин, его надо было бы видеть», — весело перебил Берт. «Я имею в виду вот этого нашего буржуя. Он переставил этих трех лошадей быстрее, чем Шулер передергивает карты». «Я как раз хотел спросить, как ему это удалось», — задумчиво сказал Руперт. «Он вывел этого чертова Энерджайза из фургона Джоди и поставил пустой денник прицепа, в котором привезли черного огня. Потом поставил падалика на место Энерджайза в фургон Джоди. Потом поставил этого чертова огня туда, где раньше стоял падалик, в ваш фургон, то есть, по кругу, прямо как карусель». «Меняли лошадей на контрольном пункте», — с улыбкой сказал Чарли. «Падалик выехал отсюда и направился в Стратфорд. Черный огонь выехал из деревенской конюшни и прибыл сюда. А Энерджайз выехал от Джоди и...» Чарли осекся. «И куда он делся?» — спросил Руперт. Я покачал головой. «Не тревожьтесь, он в безопасности. Он в Хэнсфорд Мэннер с Элли, с мисс Джонстон и миссис Фэрчельд Смит. Мы оставим его там, где он сейчас, еще на недельку-другую». «Ну да», — пояснил Берт, — «потому как, видите ли, Джоди и этот красноглазый громила пары уже спустили, но как насчет третьего? Того, которому мы наступили на любимую мозоль и хорошо наступили. Это трижды трахнутый мистер Удав Дженсер Мейс тоже может его убить. Во всяком разе, рисковать не стоит».